Когда я приблизился к трону в предписанной унизительной манере, произнеся в положенных местах «Господин», «Мой господин», «Мой великий господин», Мотокусома заставил меня еще некоторое время оставаться согбенным, пока, наконец, не снизошел до того, чтобы неспешно произнести. «Ты можешь подняться, воитель орел, чикомексо читль тлилектик миксли». За его троном стояли пожилые старейшины изрекающего совета. По большей части они вошли в его состав еще при прошлых правителях, но было среди них два или три новых лица, в том числе и новый змей и женщина Тлакоцин. Все эти люди были босыми, и вместо обычных желтых накидок советников облачились в точно такую же мешковину, что и я. Судя по лицам присутствующих, и радовало их это не больше, чем меня. Трон чтимого глашатая представлял собой простенький невысокий топали, он даже не стоял на помосте. Зато роскошь его наряда, особенно по контрасту с одеяниями всех остальных, противоречила моему представлению скромности. На коленях Мотокусума держал ворох бумаг, которые свешивались на пол с другой стороны. Видимо, в одном из свитков он и вычитал мое полное имя. Уже на моих глазах правитель нарочито сверился еще с какими-то записями и произнес: «Похоже, воитель Миксли, мой дядя Уитсотль лелеял мысль ввести тебя со временем в совет старейшин. Я такого намерения не имею». «Благодарю тебя, владыка глашатый», — отозвался я, ничуть не покривив душой. «Честно говоря, меня и самого никогда не привлекало». «Ты будешь говорить только, когда я задам тебе вопрос», — резко оборвал меня он. «Да, мой господин». Этот ответ тоже не требовался. Покорность не нуждается в подтверждении словами, она воспринимается как должное. Правитель снова принялся рыться в бумагах, а я стоял молча, хотя внутри у меня все кипело от гнева. Когда-то мне казалось вычурно-помпезной манера Уитсотля говорить о себе «мы», но теперь, в сравнении с его надменным племянником, прошлый правитель выглядел не капризным самодуром, а человеком в высшей степени добродушным и приветливым. «Твои карты и путевые дневники весьма недурны, воитель Миксли. Карты Тлашкалы пригодятся в очень скором времени, ибо я планирую новую войну, который навсегда положит конец непокорности этих дерзких тлашкалтаков. Есть у меня и твои планы южных путей, ведущих в страну Майя. Планы подробные, со множеством деталей. Действительно, очень хорошая работа». Он сделал паузу, потом бросил на меня холодный взгляд. «Ты можешь сказать спасибо, когда твой чтимый глашатый удостаивает тебя похвалы». «Благодарю, мой господин», — послушно сказал я, и Мотокусома продолжил. «Не сомневаюсь, что с тех пор, как ты передал эти карты моему дяде, ты совершил другие путешествия». Он подождал, и поскольку я молчал, рявкнул: «Говори! Мне не было задано вопроса, мой господин». Мотокусома угрюмо усмехнулся и высказал точнее: «Во время последующих твоих путешествий ты делал заметки? Составлял карты?» «Да, владыка глашатый. Я делал это либо по дороге, либо по возвращении домой, пока все еще было свежо в памяти». «Ты доставишь эти карты ко мне во дворец. Я найду им применение, когда с Тлашкалой будет покончено и настанет время завоевывать другие земли». Я промолчал, ведь поминовение принимается как само собой разумеющееся. Он продолжил: «Я так понимаю, что ты прекрасно владеешь языками многих наших провинций». Правитель сделал паузу. «Благодарю, мой господин», — сказал я. «Это не похвала. Прекрасно сказано, мой господин». Некоторые из членов совета закатили глаза, другие, напротив, зажмурились. «Прекрати дерзить! На каких языках ты говоришь? Отвечай!» «Что касается Науатль, то я одинаково владею ученым и простонародным его наречиями, распространенными в Теночтитлане. Знакомы мне и утонченный Науатль Тескоко, и грубые диалекты, какими пользуются в чужих землях, вроде Тлашкалы». Мотокусома нетерпеливо побарабанил пальцами по колену. «Я бегло изъясняюсь на лучи, языке сапотеков, и несколько хуже говорю на многих диалектах поре, языка Мичуакана. Мне под силу объясниться на языке миштеков, на нескольких наречиях ольмеков, на языке майя и на многочисленных родственных муговорах. Имею также некоторые представления и об атомите, и об...» «Довольно», — резко сказал Мотокусома. «Вполне возможно, что я предоставлю тебе возможность проявить свои таланты, когда пойду войной на какой-нибудь народ, и мне потребует, чтобы кто-нибудь перевел слова его вождей. Мы сдаемся. Но пока хватит твоих карт, поторопись доставить их». Я промолчал. Ведь покорность воспринимается как должное. Некоторые из старейшин беззвучно шевелили губами, словно желая мне что-то подсказать. Но пока я пытался сообразить, в чем тут дело, правитель рявкнул. Ты можешь уйти, воитель Миксты. Я, следуя предписанию, попятился с поклонами из тронного зала и уже в коридоре, снимая нищенскую мешковину, сказал управителю. Этот человек безумен. Не пойму только, Талуэли он или просто Ксолопитли?